Глава восьмая. Я стояла на краю широкой городской площади в полной темноте. Где-то в центре угадывались темные павильоны и лотки, но от меня их отгораживал забор из толстых выкрашенных то ли золотой, то ли бронзовой краской вертикальных прутьев. Над трехметровыми воротами с красивыми вензелями кириллицей было написано «Центральный торг Треста». Сам рынок терялся в темноте. Редкие газовые фонари стояли только по контуру площади, и их свет не проникал в центр. Признаться, я ожидала большего. В моих фантазиях этот базар достигал масштабов Черкизона, который я так и не застала, но, по слухам, в нем можно было легко потеряться. Эту рыночную площадь можно было обойти по кругу минут за 5-10. Холод пробрался под пальто через оторванный рукав, и я сразу озябла. После теплого озера здесь был октябрь в полный рост. Такой, какой бывает в Москве. Изо рта вырывался пар, и будь тут еще на пару градусов меньше, то лужи уже подернулись бы льдом. Интересно, сколько мне еще стоять и ждать? Если моя спасительница не поторопится, то я превращусь в ледышку. За эти 3 дня скитаний я так и не привыкла, что в городах в принципе может быть подобная идеальная тишина. Интуитивно я ожидала привычный московский шум, который не стихает в столице даже в 4 часа утра. Здесь же город словно вымер. Даже окна не светились. Интересно, знают ли тут об электричестве? Что это вообще за мир? Из ближайшего переулка послышались тихие шаги, и я на всякий случай прижалась к стене дома. Хотя кого мне тут бояться, если еще ничего плохого не сделала? На площадь вышла фигура в светлой рубашке и темных брюках, и я, узнав силуэт, двинулась ей навстречу. «Забыла спросить, за тобой точно нет не схлопнутых петель?» — сурово спросила моя спасительница вместо приветствия. На секунду я задумалась и отрицательно помотала головой. Конечно, было, грешила, спасаясь из психушки, но по всем путям я прошла обратно либо оборвала. Даже лужица с конской мочой и та уже высохла. Каждый разрыв пути я ощущала легкой физической болью в голове и позвоночнике. — Хорошо. Теперь пойдем тихо. У нас, а точнее у тебя, есть еще одно дело. — Какое? Анастасия поморщилась. «Надо вернуть якорь в хранилище. Понимаешь, я же его сперла, чтобы тебя вытащить. Теперь надо положить обратно. И я считаю, что это должна сделать ты. Подставляться самой еще раз мне как-то не хочется». «Погоди, вот эту монету?» Я достала из кармана тяжелый металлический диск, по отражению которого я перенеслась на базар. «Да кому он нужен, этот империал?» Она вытащила из кошелька на поясе и продемонстрировала мне еще пяток таких же. «Речь о другом якоре. Я встретила тебя, будучи на задании. Глава страхуется и не раскрывает агентам полный путь к цели. А может, и сам не знает. Мне выдали якорь, который доставил меня в первую точку. Затем, следуя инструкции в 2 нырка, я вышла в нужное место и выполнила задание. И? Когда я вернулась, глава якорь отобрал. Как не упрашивала его, что, дескать, там девушка в беде, я обещала и все такое, он вот эту штуку мне не отдавал. Анастасия показала мне какой-то глиняный осколок. А я так не могу. Обещала же тебя вытащить. Короче, мне Том, это секретарь главы, сделал как-то дубликат ключей. Но я тебе этого не говорила. Я дождалась ночи, проникла в хранилище и выкрала этот черепок. Теперь надо вернуть, потому что завтра уже могут хватиться». «Второй раз рисковать своей задницей ради тебя я не буду. Сама сказала, что ты мне должна. Вот и вернешь хотя бы часть долга. Пошли». Пока мы брели по узким темным улочкам, покрытым брусчаткой, я донимала ее вопросами. «Я не умею взламывать замки. И лазать тоже. Из меня вор, скажу честно, так себе. Что мне делать-то надо?» «Там ничего сложного. Заходишь внутрь, проходишь по 2 коридорам, сначала прямо до тупика, потом направо и до конца. Там в торце дверь. Открываешь ее ключом, заходишь и кладешь этот черепок». «Куда?» «Да, все равно. На любую полку. Потом выходишь, запираешь дверь и возвращаешься тем же путем. Я буду ждать тебя на улице. Главное, не попадись». «А что тогда будет?» Анастасия промолчала. Я постаралась заглянуть ей в глаза, насколько это вообще было возможно в темноте и на ходу. Моя собеседница нахмурилась. «Я не знаю. Лучше не попадайся. Если бы это было так просто, сама бы все сделала. И меня не сдавай, если все-таки поймают». От волнения у меня аж ноги заплетаться стали. Пару раз споткнулась. Хорошее начало знакомства с тем миром, где я надеялась закрепиться. Взломать сейф местного правителя. Пусть не для кражи, скорее даже наоборот, но риск все равно такой же. Моя спутница показала мне на губы, дескать, теперь молчи, и пошла дальше, чуть пригнувшись. Мы приблизились к высокой стене какого-то огромного дома. Остановились у черного хода, потому что дверка совершенно не соответствовала величию зданию. Всю архитектуру из-за темноты я оценить не могла, но по размерам строение вряд ли уступало Большому театру. Анастасия оглянулась и сунула мне в руку глиняный черепок и небольшой ключ. «Вот, входную дверь я так и быть сама открою», — прошептала она мне на ухо, приблизившись так близко, что меня обдало тонким запахом розы и мяты. «Запомни, прямо и направо. Охраны не будет, я позаботилась». «Погоди», — я скинула пальто и отдала ей. «В нем я напугала, похоже, и цепляюсь за все подряд. Постереги, пожалуйста». Анастасия кивнула, перекинула мою одежду через руку. «Меч?» — коротко спросила она. Я и так доверила ей слишком много сокровищ. В карманах пальто остались и смартфон, и гаджет из будущего. Отдавать ей последнюю ценную для меня вещь не хотелось абсолютно, так что просто помотала головой. «Хорошо. Входи. Только тихо». Она медленно повернула ключ, чуть приподняла дверь за ручку, чтобы она меньше скрипела, и приоткрыла ее. Внутри было достаточно темно. Я осторожно шагнула вперед, уже жалея, что не взяла смартфон в качестве фонарика. Хотя стоп, дурочка, так же меня кто угодно заметит. К счастью, впереди маячил газовый рожок на стене. Света он давал очень мало, но я кое-как различала стены и пол. Никаких украшений, ваз, доспехов и прочей чепухи в проходе не было. Только редкие двери слева и справа, так что можно было идти без опаски. Стараясь ступать тихо, как кошка, я дошла до Т-образного перекрестка. Здесь было намного светлее. Слева направо тянулся еще один коридор, где газовые рожки располагались каждые 2 метра. Осторожно выглянула — никого. Дверь в конце прохода с правой стороны была метрах в 20. Вокруг стояла мертвая тишина. Почему-то пахло сандалом и ладаном. Пульс в голове стучал так, что его, наверное, было слышно даже в дальнем конце коридора. Медленно выдохнула, выскочила из угла и пробежала расстояние до нужной двери за несколько секунд. Благо, мои ботиночки были из такой мягкой кожи, что я даже бегала бесшумно. Замок щелкнул так громко, что я вздрогнула. Мне показалось, что с другой стороны коридора даже эхо донеслось. Хорошо, хоть дверь открылась без скрипа. Юркнула в образовавшуюся щель. Внутри тоже царил полумрак. Светильников тут было полно, но горело из них от силы четверть. Это оказался какой-то склад, целиком состоящий из стеллажей, только вот складские помещения не отделывают красным деревом, а потолок не расписывают картинами. Подлетела к ближайшей полке, аккуратно положила все, что держала в кулаке, побежала обратно и только на пороге сообразила, что как дура ключ тоже оставила вместе с черепком. В этот момент меня ослепил свет от фонаря, находившегося буквально в паре метров. Я пискнула от страха и запрыгнула обратно в хранилище. «А ну, стоян, мали злодей!» — произнес мужской голос. Быстро огляделась, можно ли тут спрятаться, но тут же поняла, что никакого смысла в этом нет. Меня очень быстро найдут среди полок, как только зажгут весь свет. Второго выхода из хранилища нет, иначе Анастасия провела бы меня к нему. Воды, да и вообще жидкости я тоже не заметила. Конечно, тут знали о ныряльщиках, и оставлять отражающую поверхность в тайном месте точно не стали бы. Делать нечего, придется сдаваться. Медленно вышла из хранилища на свет. «Кто си ты?» Говорящего по-прежнему не видела. Меня слепил яркий желтый свет фонаря. «Не понимаю», — пробормотала в ответ. «Кто ты?» — спросили меня на чистом русском без акцента. «Александра», — твердо произнесла я и гордо вскинула подбородок. Мне было так страшно, что уже было все равно, как себя вести. Лепетать и смотреть в пол, как провинившийся ребенок, я не собиралась. «И что ты тут делаешь, Александра?» «Зашла вернуть вам одну вещь». «Какую?» Спохватилась, что если скажу, то они мигом вычислят Анастасию. «Уже не помню». «Так-так-так». Мой собеседник повернулся, что-то подкрутил на стене, и светильники в коридоре вспыхнули гораздо ярче. Передо мной был немолодой мужчина, я бы дала ему лет 50. Седой, одетый как английский франт и явно борющийся с полнотой, но подлое брюшко все равно немного выпирало вперед. Бархатные коричневые брюки, такая же жилетка, идеально белая рубашка и домашние тапочки с загнутыми носами на ногах. На широком и очень массивном носу покоились очки в золотой оправе. «И как много вы успели украсть?» — ехидно прищурившись, спросил он. «Я ничего не крала». «Ну как же, как минимум меч». Он ловко выхватил мое сокровище из-за пояса. «Отдайте, это мой!» — крикнула я. Мужчина протянул свободную руку и дернул за какой-то шнурок. Одна из дверей в коридоре распахнулась, и оттуда выскочили два заспанных парня в коричневой кожаной форме. «Опять спите, дармоеды! Меня чуть не ограбили!» — рявкнул на них тот, кто меня поймал. Наверное, это был тот самый глава, про которого говорила Анастасия. «Обыщите ее!» Охрана подскочила ко мне и нагло ощупала карманы брюк. Конечно, в них ничего не было. Блузка была тонкой и достаточно облегающей, но что под ней ничего не спрячешь, было понятно и идиоту. Как хорошо, что ключ остался в хранилище. «И как вы, барышня, открыли дверь?» «Она была открыта. У меня на ходу родилась легенда. И это, и входная. Я вообще тут случайно. Нырнула, оказалась на улицах этого городка. Гуляла в поисках хоть одной живой души. Увидела открытую дверь, думала, хоть здесь кого найду. Прошла по какому-то темному коридору и попала сюда. Думала спросить кого, где же я оказалась. В конце вот эта дверь открыта была. Я туда только заглянула и ничего не брала. Я не воровка». Звучала последняя фраза весьма убедительно. Вложила в нее всю гордость и злость, на которую наскребла. «Нырнула, говоришь?» Глава прищурился. «Я бы тебе поверил, если бы собственноручно не закрыла ту дверь 2 часа назад». «Значит, кто-то еще открыл?» «Это я открыла», — раздался голос из-за спин мужчин. Они обернулись и расступились. Там стояла Анастасия. «Это та самая девушка, про которую я говорила. Не могу оставлять обещания невыполненными». «Вы за это меня и держите, Казимир?» Моя спасительница говорила тихо и устало. «И что она делает в хранилище?» «Я попросила ее вернуть якорь. Можете проверить, он там, внутри». «Да, только она прихватила с собой еще кое-что». Глава потряс рукой с зажатым в ней мечом. «Она с ним пришла», — ответила Анастасия. «Позвольте вам, дамы, не поверить», — издевательски заявил глава. «Этот меч подходит нищенке еще хуже, чем козе седло». Он презрительно оглядел мою грязную блузку, порванные на колени брюки, и остановился на обуви. Да, ручная работа, треть зарплаты за одну пару. Мои ботиночки никак не походили на нищенские лапти. «Хм, вас, Александра, следовало бы бросить в темницу. Но, думаю, в том, что произошло, ваша вина невелика. Если пустить козла в огород, где он пожирает весь урожай, то виноват не козел, а тот, кто открыл перед ним дверь». «Постойте!» — запротестовала я. «Анастасия просто хотела помочь, и я ничего не брала. Честно вернула черепок и вышла. Это мой меч!» Глава поморщился, словно мы обе дурно пахли. «Вот что! Мне мерзко с вами возиться. Обе пошли вон. Вас, воровка, чтобы я даже близко не видел возле здания треста, иначе вам не поздоровится. А про твое поведение, Наста, я расскажу Мире и объявлю ей строгий выговор. Пусть сама с тобой разбирается. Завтра же придешь к ней с докладом. У меня все». Он поджал свои тонкие губы, закрыл на ключ дверь кладовки и медленно пошел прочь по коридору. «Верните мой меч!» — зло сказала я, но он сделал вид, что не услышал. Охрана молча проводила нас до выхода. «Ну все, теперь ты мне до гроба должна будешь», — прошипела Анастасия на улице, кинула мне в руки мое пальто и быстрым шагом пошла прочь. Я присела на мостовую, опершись спиной о стенку какого-то здания. Из-за своей тупости снова все испортила. Только обрела возможность как-то нормально устроиться в том мире, о котором мечтала, и тут же все испоганила. «Ну, чего сидишь?» — окликнула меня Анастасия с дальнего конца улицы. Поднялась на ноги и посмотрела на нее, не понимая, что она еще от меня хочет. «Думаешь, так просто от меня избавишься? Тебе же еще и мне долг возвращать. Пойдем, отведу тебя к себе домой. Здесь, что ли, ночевать собралась?» Она старалась говорить строго, но получалось это у нее плохо. Квартира у моей спасительницы оказалась просто огромной и занимала весь второй этаж двухэтажного особняка. Помимо холла, который был больше, чем моя жилая комната в Москве, уютной светлой спальни, большой кухни и гостиной с камином, в ней обнаружились еще две комнаты для друзей, зал для танцев с зеркалами по двум стенам, настоящим балетным станком и какими-то странными мягкими мишенями на третьей стене, а также гардеробная, не уступающая размерам спальни, и огромная библиотека. Освещался дом настоящими электрическими лампами, старомодными, с толстыми нитями накаливания, дающими желтоватый свет, но все-таки это было куда лучше, чем газовые рожки. «Обалдеть! Сотрудникам этого вашего треста столько платят?» Не выдержала я на середине экскурсии по дому. Анастасия невесело усмехнулась. «Нет, это, можно сказать, наследство. Остальные коллеги живут скромнее, гораздо скромнее». «В смысле наследство? Ты из этого мира?» «Более того, я родилась в этом мире и провела все детство на этих самых улочках». «Я думала, что все ныряльщики рано или поздно теряют дорогу домой», — задумчиво произнесла я. «Как правило, да. Мне повезло. Этот мир потерять почти невозможно». «Почему?» Анастасия достала из кармана монету. «Империалы. Любой из них как якорь приводит сюда. Трест специально старается распространить их по мирам как можно больше. Каждый из нас носит по 3-4 с собой и при перемещении прячет пару в тайнике. Даже если ты талант и потеряешь все, то у коллекционеров в большинстве миров можно найти подобные монеты». «Я знаю парня, который учился здесь в школе, но теперь скитается по мирам, как и я, не знаю, как сюда попасть». «Либо врет, либо совсем дурачок. Смылся отсюда, не узнав про якоря», — пожала плечами Анастасия. «Думаю, второе. Он вообще не знает, что такое якорь, как и я, кстати». «Любой предмет, характерный для своего мира, настолько, что вызывает однозначную ассоциацию. При нырке в его отражении всегда оказываешься в одной и той же точке. Найти якорь достаточно сложно, но если он есть, то это, считай, постоянно открытая дверь в конкретное место. Все империалы ведут на наш базар в центре мира. Черепок, будь он неладен, открывал проход к реке, из которой я попала к озеру у нужного замка. Но хватит меня мучить. Сейчас не время для долгих разговоров. Я спать хочу, с ног валюсь. Мне завтра на работу, по шее получать. Так что давай в душ, а то ты грязнули та еще, а я пока тебе постелю». Я не двинулась с места и спросила после небольшой паузы, заглядывая ей в глаза. «Тебе завтра сильно попадет?» Девушка сморщила свой курносый носик и отвернулась. «Мира меня убьет. Эта стерва ради службы на все готова. А тут из-за меня ей выговор влепили. Да она меня сгнобит. Месяц только одни гробы подкидывать будет». «Гробы? Невыполнимые задания. Хватит о грустном, а то я не засну. Марш в душ. Вот тебе халат и полотенце». Я даже не представляла себе, как я соскучилась по горячей воде и возможности помыться. Жалко только, разобраться в куче баночек на полке ванной было совершенно невозможно. Когда-то на их стальных бачках, наверное, были бумажные этикетки, позволяющие отличить шампунь от кондиционера или крема. Но они давно отлетели из-за влаги, и сейчас ориентироваться в них могла только хозяйка. Пришлось воспользоваться банальным розовым мылом. Отмывать им мои длинные волосы — то еще удовольствие. Когда я выбралась из ванной комнаты, Анастасия отвела меня в одну из спален для гостей и категорически заявила. «Все, спать. Поговорим завтра». «Спасибо за все», — сказала я закрывшейся двери. Утро разбудило меня ярким солнечным светом и ароматом блинчиков. «Вставай, Соня!» — донесся голос, судя по всему, из кухни. Хозяйка дома выглядела сегодня не такой злой и агрессивной, как вчера. А блинчики с черничным вареньем были просто объедением. «У меня к тебе миллион вопросов», — предупредила я ее с набитым ртом, еще даже не успев проглотить первый кусок. «У тебя есть 15 минут, пока я крашусь. — улыбнулась она, ставя на стол маленькое зеркало. Первым делом мне хотелось спросить, почему такая богатая красавица, умеющая готовить на уровне бог, до сих пор одна. Но это было бы бестактным. Мы все-таки были знакомы менее суток. «Настя, а что такое трест?» Она захлопнула рот, который открыла, пока подкрашивала ресницы. Открыла его и опять сомкнула губы. Мой вопрос был настолько очевиден и сложен одновременно, что она никак не могла подобрать слова. «Ну, начнем с того, что я Наста, а не Настя. Что за глупое сюсюканье? А трест — это трест». Она недоумевающе пожала плечами. «Он один такой. Однажды ныряльщиков объединили, выработали правила, и получился трест. Место для штаб-квартиры выбрали в центре радиуса Королевы, который аккуратно наш город пришелся». «Что за радиус Королевы?» «Ох, сколько же ты еще не знаешь. Когда ты ныряешь в другой мир, то не только все время оказываешься на Земле, но и никогда не перемещаешься за пределы области, которая выглядит на глобусе как круг радиусом в 2500 километров с центром здесь, в Праге. Это когда-то в незапамятные времена открыла Красная Королева, которая создала трест и написала кодекс ныряльщика. Короче, когда ты путешествуешь без якоря, окажешься только внутри радиуса Королевы». «Странно», — я вспомнила свой японский домик. «А кто такая эта Красная Королева?» «О, легендарный персонаж. Трест был ее идеей, так же, как и мрак. Но я про него ничего толком не знаю, только сказки да легенды, которые мне в детстве рассказывали». «Хорошо. Ну так все-таки что делает трест? Вот ты кем работаешь?» «Я агент. Вообще-то трест — это, ну, наверное, торговая организация. Хотя она же и наше правительство. Но это пока тебе слишком сложно. Вольные ныряльщики регистрируются у нас, клянутся соблюдать правила и получают возможность легально торговать за ежегодный взнос. Что-то у них выкупает сам трест, что-то продают на базаре. Взаимовыгодное сотрудничество. Мы платим им за проверенную информацию об открытых мирах и якорях оттуда». Она замолчала, пока подкрашивала губы кисточкой. «В тресте не только ныряльщики. Полно департаментов, начиная от всевозможных бумажных крыс, канцелярии, бухгалтерии, советников, юристов и прочих, и заканчивая нами, полевыми работниками. Отдел агентурных операций. Выполняем поручения, добываем информацию, приносим то, что не сможет достать ни один другой ныряльщик и так далее. Ладно, все, мне бежать пора. В мое отсутствие можешь пойти погулять по городу. Дверь просто прикрой, воров тут нет. По крайней мере, тех, кто полезет в мой дом. Да, подбери себе что-нибудь в гардеробной. Хотя...» Наста тяжело вздохнула. «Тебе, конечно, с фигурой повезло больше, чем мне. Чтобы найти то, что не будет велико, придется постараться. Свое старое тряпье выкини. Оно в холле на полу лежит. Все, чао, я ушла». Она быстро покидала кисточки и жестяные баночки в косметичку и бодрым шагом вышла из кухни. Спустя несколько секунд хлопнула входная дверь, и я осталась в квартире за хозяйку. Конечно же, я сразу прошла в гардеробную. Хорошо быть богатой наследницей. Одних платьев тут было штук 50. Куча брюк, блузок, курток, пальто и даже пяток шуб. Конечно, злоупотреблять гостеприимством не стоило, и брать совсем шикарные вещи я не собиралась, но все равно от такого выбора дух захватывало. Подобрала классические темно-серые брюки, бежевый шерстяной свободный свитер и длинное серо-бежевое пальто в крупную клетку. Хотя Анастасия и преувеличивала проблемы своей фигуры, на мой взгляд, она была очень женственной, без малейшего намека на излишнюю полноту. Но все вещи на мне действительно сидели слишком свободно. Достала из карманов своего старого рваного пальто все свои сокровища, смартфон, расческу и непонятный гаджет из будущего, который я пока использовала исключительно как зарядку. Рука укололась о какой-то острый предмет, и я с трудом вытащила цепляющийся за ткань кулон. Первым желанием было вышвырнуть его куда-нибудь, но пока я искала в этой квартире мусорное ведро, мне стало жалко расставаться с этой вещью. Черт с ним, с этим гадом. Смартфон и кулон с острыми зубчиками 3 полумесяцев — все, что осталось у меня от Москвы и вообще от родного мира. Повертела кулон в руках и надела на шею. Все равно никакого другого украшения у меня нет. Взяла в руки круглый гаджет, и кисть привычно окутала мерцающее сияние. А внутри устройства что-то несколько раз щелкнуло. С опаской поднесла его к уху, и тут внезапно круглая коробочка раскрылась, вырвалась из руки и, как мощный магнит, прицепилась к моему пирсингу. Я взвизгнула и попыталась отодрать эту штуку от себя, но ухо пронзила страшная боль. Устройство тем временем шевелилось и, намертво приклеившись к моим 9 колечкам, что-то активно делало, но я не понимала, что. Помчалась к зеркалу в ванной, включила свет и посмотрела в отражение. На моем ухе появилось новое украшение, в чем-то даже стильное. Черно-фиолетовая дуга повторяла контур ушной раковины снаружи, а основная часть гаджета расположилась за ухом, чуть выглядывая сверху острым кончиком, делая меня похожей на эльфа. Моего пирсинга больше не было видно. Осторожно потрогала глянцевую поверхность. Держалось устройство крепко, словно срослось с моими колечками и веточкой намертво. «Как же тебя снять-то, зараза?» — сказала я, пробуя его сдвинуть с ушной раковины. «Язык опознан. Продолжить общение на этом языке?» Раздалось у меня прямо в голове. Та же надпись небольшими белыми буквами возникла перед глазами. «Да», — растерянно сказала я. «Из-за низкого класса нервного импланта интерфейс системы будет ограничен. Управление возможно только жестами и голосом», — сообщил мне кто-то, поселившийся в моей голове. «А ты кто?» — жалобно спросила я. «Право присвоить мне имя принадлежит вам, как моей хозяйке. Я персональный электронный помощник». «А как ты попал ко мне в голову?» «Ваш имплант на ухе обеспечивает мне доступ к достаточному количеству нервных окончаний, чтобы передавать аудио и визуальную информацию, но не позволяет читать ваши мысли. Поэтому для коммуникации со мной вам придется использовать руки или голос». «Ты можешь отстегнуться от меня?» «Да, конечно. Желаете прервать контакт?» Я снова посмотрела в зеркало. Устройство выглядело как забавное и экстравагантное украшение. Заподозрить в нем сложное электронное устройство было трудно. «А что ты умеешь?» «При отсутствии доступа к сетям и источникам информации — немного. Запоминать, систематизировать данные, анализировать то, что вы видите и слышите». «Ты не можешь управлять моим поведением?» «Могу только давать незначительные нервные импульсы для обозначения опасности. Мои камеры видят на 360 градусов и в более широком диапазоне, чем ваши глаза». Мою правую кисть слегка кольнула электричеством. «И все?» «Да. Простите. При таком способе подключения я практически бесполезен, но иных имплантов на вашем теле нет». «Тогда оставайся», — успокоилась я. «Может, действительно пригодишься?» «Говоришь, я могу тебя назвать?» «Тогда будешь... А ты можешь сменить голос на женский?» «Да, без проблем». Теперь со мной говорила какая-то озорная девчонка. «Если мне придется общаться с тобой вслух, то пусть ты будешь рыжий. Меня так в детстве звали. Для остальных может выглядеть так, как будто обращаюсь к себе в третьем лице. Странно, конечно, но не так, чтобы уж точно девочка с приветом. Кстати, что это за голос?» «Имя рыжая принято. Я непрерывно анализирую ваше поведение и адаптирую свое для лучшего эмоционального контакта. Я хочу понравиться. Таковы мои настройки. Такой голос мог бы быть у вашей младшей сестры. Небольшая вариация того, как говорили вы в детстве, а лексикон полностью ваш». «Слушай, давай тогда на «ты», раз так». «Конечно, если тебе так легче». «А ты можешь изменить цвет корпуса под цвет волос?» Украшение на ухе стремительно порыжело и уже совсем не бросалось в глаза. За волосами его и видно практически не было, если не собирать их в хвост. «Ну что, рыжая, пойдем прогуляемся, посмотрим город, в котором мы с тобой теперь будем жить».